Друзья, перед тем, как начать, у меня важное объявление. После этого выпуска Урубамба уходит на каникулы. В это время мы будем записывать и монтировать новые эпизоды. Точно могу сказать, что в третьем сезоне будут выпуски про Нидерланды, Чехию и Армению. Остальное пока секрет. Новый сезон начнет выходить в ноябре, а пока можно переслушать что-то из старых выпусков, можно писать нам письма, а также ставить лайки или звездочки во всех приложениях для подкастов. Так про Урубамбу узнают гораздо больше людей. А еще 29 июля в приложении «Гусь-гусь» начнется новый подкаст «Вить увидел» про птиц. Очень рекомендую его послушать. Кучмачи, хинкали, квели, чады, чахахбили, сациви, лиларджи, чвиштари. Я же проголодался. Предупреждаю слушателей, поешьте сначала, прежде чем слушать наш выпуск. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба», в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. Каждый выпуск мне помогает вести новый сведущий, и сегодня это Федя. Привет! Привет! Меня зовут Федя. Мне сегодня исполнилось 11 лет, и сегодня мы будем говорить про Грузию. Ура! С днем рождения тебя! Спасибо! У нас впервые на записи именинник. Поздравляем тебя, Федь! Все слушатели, спасибо, наверное, тоже присоединяются. Спасибо! И, как ты правильно сказал, говорить мы будем про волшебную, прекрасную Грузию, и в гостях у нас Нино Сихарулидзе. Привет! Привет! Привет. В первую очередь я тебя поздравляю, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты очень много путешествовала и начала свое путешествие с Грузии. Спасибо. А второе, я Нино Сихарулидзе, мне 39 лет, я живу в Москве уже 20 лет. Давненько. Ну да, давненько. Но, конечно, все равно скучаю, безумно люблю, куда бы я ни поехала. Я всегда хочу домой, все равно мой дом, да, в Грузии. И вот там, как рыба в воде, вот так могу сказать. Я была в Грузии и даже не один раз, и готова туда возвращаться еще и еще. И надеюсь, что после этого выпуска будет понятно нашим слушателям, почему. Ты предлагаю начинать. А начинаем мы всегда с того, что сначала слушаем записи детей, на которых они отвечают на вопрос, что они знают о стране моего гостя. И вот что они говорят о Грузии. Гамарджоба. Грузия – очень красивая страна. Она расположена на Южном Кавказе, около побережья Черного моря. Раньше, как я знаю, это был Советский Союз. Эта страна очень разная. Там сразу и морская такая, отдых морской, и сразу горы. Там вроде бы тепло, но иногда зимой холодает. Там в горах у них волки водятся. Из домашних, вот они там все, коровы тоже, овцы всякие, бараны. Тоже в горах пасут все это. Если хотел пить, тут можно найти источник спокойно и как бы попить из него. Я знаю, как Грузия приняла христианство. Я помню, что тот, кто принес христианство, это была святая Нино. Ну что, как тебе описание твоей, да, страны? Правильно. У меня был вопрос про то, какая природа в Грузии. Там есть и горы, и море, и Грузия находится между Азией и Европой. Да, действительно, это на стыке Европы и Азии, да, в районе Закавказья. Когда-то Грузия была частью Советского Союза, да, это еще была немножко частью Российской империи. Из-за этого у нас с Грузией, в общем-то, довольно тесные связи. Да. Грузины понимают русский язык. Да, да. Наше поколение все. После нас уже так. А наши мамы, папы, да, они в совершенстве говорят на русском. И они все знают. Российскую историю знают. Федь, а ты знаешь, как сами грузины называют свою страну? Нет. Это Сакартвело. Да, грузины называют свою страну Сакартвело. А славяне называют Грузия. А остальная весь мир называет Джорджия. А некоторые страны уже начали тоже Грузию называть Сакартвело. Сакартвело. Так что, если вы где-нибудь, наши слушатели, услышите страну Сакартвело, знайте, что это речь о Грузии идет. самба. Нино, а ты родилась в Тбилиси? Нет, я родился в Батуми. А вдруг кто-то из наших слушателей не знает, что это за город такой Тбилиси? Тбилиси – это столица Грузии. Точно. А я родился в Батуми. Туристический город. Очень красивый маленький город, где у нас есть спорт. То есть это побережье Черного моря, как и сказал кто-то из детей. В основном все встречи у нас проводятся на море. Лето у нас продолжается до конца октября. Ну, у нас зимой больше дождливо. Иногда может в феврале быть 22 градуса. Субтропики. Ну, снег тоже бывает. И когда у нас снег приходит, и у нас много зелени, потом много очень елок, много пальми, вот это все зеленое вот круглый год. И на этом зеленом вот этот снег, и снег идет такой крупными вот идут, и они так красиво ложатся, что потом, правда, становятся сказочные. И это всегда чаще случается ночью, и ты утром просыпаешься, у тебя огромный вот снег, и ты бежишь на улице вот прямо готова голый в пижаме бежать, потому что настолько это красиво, море и снег, пальмы. Но снег при этом не задерживался, да, он, наверное? Ну, первый день шикарно, второй день уже водянистый, а потом уже уходил, да, и солнце. Кто-то из детей сказал, что в Грузии, если ты просто захотел попить, то можно попить воду из фонтанчиков. Да. Я про Батуми расскажу, как там. Но фонтанчики у нас вот есть, вот называется бульвары. И там много фонтанчиков стоят, и ты прямо оттуда и пьешь. Но у нас в каждом дворе была вода. Мы играли, да, детские игры всякие, вышибали. И у нас во дворе мы могли прямо открыть вот кран огромный был, и помню, я оттуда все были. Не надо было домой бежать или с бутылкой, да. И до сих пор я бью там вот с краном, я не покупаю там вот. Да. Но вообще грузинские дворы — это особая тоже красота. Много вот деревьев. Много деревьев. И знаменитые вот эти балкончики, которые соединяют квартиры. Да, да, у нас балкончики, у нас белье вешается во дворе. Вот, да, все дворы обязательно все дворы увешаны обязательно. Бельем. Иногда бельем. Это классика просто. Это я говорю про старый Батуми. Сейчас, когда новые дома построили, все по-другому уже. Но у нас как утро начинается? У нас утро начинается с соседей. Кофе, вот на кофе. Кто заходит, кто выходит. Дети спускаются во двор. Начинается оттуда. Ты кричишь. Я пойду туда. Я пойду. Ты все знаешь. Во дворе все происходит. Вот. Ты просто дома готовишь у себя в кухне. И ты слышишь, чей ребенок куда идет, что там происходит, кто прошел, кто поздоровался, кто этот. Еще во дворе заходит машина с фруктами, кричит, это фрукты, ну там вот сезонные, что есть, вот это вот. И ты там сверху кричишь, подожди, я сейчас пущу 2 килограмма отложу. Вот это все так. Ну, очень это надо увидеть, чтобы это почувствовать. Вот словами не так передается, наверное. И шумно, весело. Все, я хочу переехать в Грузию. И давайте теперь поговорим про самих людей как раз, про грузин, и послушаем, что говорят о них дети. Грузины очень гостеприимные, это однозначно. Грузины очень оптимистичные, активные и любят повеселиться. Они устраивают застолья разные, у них танцы традиционные, у них все очень такое живое, активное и веселое. В Грузии разговаривают на грузинском, а еще я вроде могу 10 считать. Только не гарантирую, что все правильно будет по произношению. Вот. Эртеоре сами отхихуты эксшуидер ватскраты. И еще я вспомню песню одну. Я помню только припев. Оре-ри-оре-ра, оре-ри-оре-ра, оре-ри-оре-ра. Ты узнала эту песню? Ну, похоже, да. Да, грузинский народ, правда, очень гостеприимный, очень шумный, веселый. У нас гости не планируют, так приходят. В любой момент может прийти. Да, в любой момент тебе звонок, ты открываешь, и вау, заходишь там. Это... И сразу начинается угощение, сразу все тащится. Да, сначала начинаешь с кофе, потом переходишь на обед, если это время уже на ужин, потом опять кофе или чай, и сидишь, и потом еще кто-то подойдет, потом кто-то уйдет, кто-то придет, и вот такие вот эти проходят. Вот. Непонятно, когда люди работают и делают свои дела, успевают. Вообще выгодно. Можно просто зайти к любому незнакомцу в Грузии и получить деликатесы национальные. Да, кстати, там можно... Но к незнакомому, наверное, уж не совсем так можно зайти. Но как? Не к знакомому так, да, но тебя дверь все равно откроют. Никто не пугается. Вот гость у нас от Бога. Это так считается, когда у тебя гость приходит, ты самое вкусное, самое лучшее. Ну, это у нас вот в крови. Я слышала, что есть такое поверье, что время, которое проводишь с гостем, не идет в счет жизни. То есть, условно говоря, гость продлевает жизнь тебе. Чем больше времени ты провел с гостем... Как смех тебе продлевает жизнь, так и гость, да. Но мне действительно кажется, что самое главное, с чем ассоциируется Грузия, это с застольем. Супра. Да, и называется это застолье супра, что в переводе значит скатерть, да? Да, супра. Опиши нам, пожалуйста, как происходит застолье, вот от и до. Начинается так. Все садятся за стол. Конечно, и детей мы сажаем, чтобы все были накормлены. Это самое главное. Да. А потом, конечно, у нас тамада, которые начинают тосты. Так, а ты знаешь, кто такой тамада, Федя? Тамада? Нет. Вот у нас выбирают из, допустим, 20 гостей, обязательно мужчину, кто будет тамада, кто будет вести стол. И начинаются тосты. Первый тост у нас о Боге. Когда я была, первый тост обычно был «Добрый вечер». Да, потому что, это когда русские или другие начинаем так. Потом за мир, чтобы мир был везде, чтобы вот это вот, чтобы... Да, я еще помню всегда тост за тех, кого с нами нет. Это обязательно, тост обязательно, потом после этого обязательно за детей, потом за сладких воспоминаний, за дружбу. Потом, кто за столом сидит, начнется вот перечисление каждого. За каждого будут поднимать тост. А в конце уже семья, которая тебя пригласила, уже за глав семьи, потом за маму, ну, за жену, потом уже за общую семью. Потом переходит уже музыку, кто на гитаре, кто на пианино. Однозначно все умеют что-то. Моя мама на пианино играет, папа поет хорошо, я танцевала, так что у нас, когда гость приходил, полный концерт. Развлекали там по полной программе. Да, мама за пианино, я уже там грузинские танцы ходила, да, и папа тап-тап-тап-тап, и так и это было весело. Но сейчас уже не так это. Молодежь больше как сам хочет. А во время застолья поют сулико? Самую знаменитую грузинскую песню. Ты когда-нибудь слышал, Федь? Сулико. Ну, по названию не могу сказать, но, возможно, саму мелодию слышал. Можем послушать. Да, очень красивая песня. Мне нравится такой стиль вообще музыки. Да, вот Нино Катамадзе поет сулико. Нереально. Это трудно очень петь. Вот я не могу. А во время застолья поют «Мравал Жамьер». Ну, это вот наша национальная грузинская. Ну, вот они поют даже без... Только голоса там идут, инструментов там никакого. Вот, да. Это вот знаменитое грузинское многоголосье. Мрааааа! Красота же? А как переводится? Мравал, вот еще раз, вот мравал же, чтобы еще раз, чтобы были еще раз, чтобы все было хорошо. Вот. Такое пожелание? Да, да, мравал жамьер. Все, я хочу купить билеты в Грузию. Ур-бам-ба. Ну хорошо, ну давайте тогда про то, что стоит на столе, поговорим. Угу. И для этого пришлось даже целый отдельный блок сделать, потому что всем детям, с которыми я разговаривала, и те, кто прислали свои ответы, им всем было что сказать про грузинскую еду. Угу. Давайте послушаем. Основные блюда у них — это такая длинная лепешка, угу. И внутри нее находится яйцо. Это очень вкусно, я люблю это есть. Там хачапури лодочкой по-аджарски. Очень вкусное. И мне кажется, что именно там надо пробовать хачапури. Мое самое любимое блюдо – это хачапури по-аджарски и напиток на тахтаре. Еще в грузинской еде очень много разных соусов интересных и приправ. Я пробовала разные грузинские блюда, мне очень нравятся. Например, грузинские сладости. Они очень вкусные, натуральные. Мне с папой очень понравилось. Единственное, они слишком сладкие. Там очень вкусные эти, как они называются-то? Такие штуки на пельмени похожие, большие. Как они называются? Как называются эти штуки? Хингали. Но, конечно, самые знаменитые – это хачапури. Я обрати внимание, что всем как раз больше всего запомнилось почему-то именно по-аджарски. А ты знаешь, как правильно есть хачапури по-аджарски? Я правильно понимаю, что хачапури по-аджарски – это именно которые лодочки, где внутри яйцо, да? Угу. Да. Вдруг, правда, кто-то из наших слушателей не пробовал хачапури по-аджарски? Тогда надо описать, как это выглядит. Это действительно такая хлебная лодочка, в середине которой сыр, как бы запеченный, да, там сулугуни. Ну, и там сулугуни, меретинский, да. Угу. Сверху кладется сырое яйцо, и оно... Не, ну, сейчас я вам расскажу. Берешь тесто делаешь маленькие такие лепешки, да, потом получается такая лодочка, и внутрь кладешь сыр. Потом вот это идет травяной... В печь. Печь, да. А когда готово, уже выносят, и тогда кладут только желток, и опять туда на, ну, минуту. То есть нужно достать из печки, достать, положить желток, да, и да. Еще на чуть-чуть поставить обратно, да, в печь. Да, да. И ты кладешь масло, вот, сливочное, и это обязательно нужно кушать руками. Вот хорошо помешать, так хорошо. Нужно и... отламывать кусочки, так, теста. Кусочки теста, вот, наверное, в яйцо. Да, ты перемешиваешь все, вот это перемешиваешь, все. Сыр, она, масло. Она, вроде, так и ела. Угу. И такая вот история есть. Когда моряки вот... Уходили в, да, море. Да, уходили в море, жены обязательно готовили аджарский хачапур, и вот и где клали вот это желток, это солнце, чтобы у них было всегда солнце. И чтобы, угу, они спокойно возвращались домой без всяких приключений. Вот такая легенда есть аджарский хачапур. Я вот, когда подумала, какую грузинскую еду я больше всего люблю, то понял то, что определиться мне трудно. Или ачму, или хачапури, или хинкали, или еще что-то. Что, по твоему мнению, самое вкусное? Я люблю чады квели. Это лепешка из кукурузы и сыр. Меретинский или сулугуни. Вот это мое самое любимое. Угу. Я особенно люблю, когда мне это готовит бабушка. Угу. Потому что вот это вкус вот детства я люблю, и она мне это делает. Если я вдруг опоздала, она обязательно эти лепешки возьмет и завернет чайное полотенце вот так и, угу, прячет под матрасом, чтобы когда чтобы я приду, чтобы были, было, да, тепло. Да, это так. Я же проголодался. Да, слушатели, не слушайте дальше нас, поешьте сначала. Потому что хотелось просто перечислить некоторые грузинские блюда. Мне кажется, это вполне похоже на какой-то хип-хоп даже. Кучмачи, хинкали, чады, чахахбили, сациви, лобиани. Кучмачи, хинкали, пхали, лиларджи, чвиштари, аджасадари. Кутаб еще есть. Кутаб не наш. Это еще и во рту хип-хоп. Давайте поговорим про язык. Грузинский язык — это очень древний язык, и у него очень необычная письменность. Ты видел, Федь, как выглядит грузинская письменность? Да, я видел. У меня есть майка. Как раз-таки я в ней сегодня, где грузинская надпись. Я как раз хотел сегодня спросить у Нино, что обозначает надпись. Супер, давай покажи, что это. Merci, Reba. Память. Память? Да. Merci, Reba. Неожиданно. Откуда у тебя эта майка? Мне подарила ее моя тетя, которая переехала в Грузию. Ага, у тебя такие тесные связи с Грузией теперь. Да. Так, мы сфотографируем Федю в этой майке и выложим в Инстаграм гусь-гуся, так что вы сможете вот посмотреть там. Вот Мерси Реба, это па. Вот ты запомнишь это навсегда сейчас, как тебе в 11 лет, день рождения, вот в студии сидим, разговариваешь, говоришь о Грузии. Попробуй повторить это слово. Мерси Реба. Мерси Реба. Мерси Реба. Я даже не буду пытаться. Потому что в грузинском есть очень сложные звуки, которые невозможно произнести вот так сходу. Вот эти все гортанные, вот эти вот. Там очень много согласных звуков подряд идет, а некоторые звуки еще труднопроизносимые. Да. Можешь какой-нибудь пример привести? Ну, скажи, это все... Это какая-то скороговорка? Вот, пакахицалшихихинепс. Это лягушка в луже. Ква-ква-ква. Я даже боюсь повторить. Это какие-то звуки, которые идут глубоко из... Пакахи, да. Пакахи. Цхал ши хи хи непс. Паха хи. Цхал ши. Цхал ши. Хи хи непс. Хи хи непс. Ну да, вот. Хи хи непс у вас получается. А у меня получается хи хи непс. Так, и это вот эта та самая буква, которая по-русски, ну, то есть она выглядит как русское «у», да, и да, она да. Вот такой звук издает, да? Да. Но это не гласное, да, да, да, а да. Это вот такой вот жуткий звук, который да. Невозможно воспроизвести. Даже сложнее, чем произнести «Ифятла-йокутли» из выпуска про Исландию. «Ифятла-йокутли»? «Ифятла-йокутли». Да, это сложнее гораздо. Да, гораздо. Еще мне очень нравятся грузинские уменьшительно-ласкательные имена. Когда друг друга называют вот, Мишико, Зурико. Да, вот мою папу как раз Зурико, мою маму. Нана зовут, говорят, Нанико. Mm-hmm. Вот мое имя можно Нинуца, Нинка, Нинуки. Многие Нин говорят. Папа мне говорит всегда Нинико. Федя как можно было бы назвать тогда? Федя можно было бы... Федя... Федико. Федико. Отлично. Что, давайте тогда перейдем к рубрике «Песня». Песня! Чужу на цвима мови да диви минори да нама да нама да нама да нама диви минори да нама. Это все дети знают, все взрослые знают, все бабушки, все дедушки знают. Жужу на цвима мовит. А это вот пришел такой дождь, который вокруг все да нама. Вот все мокрое, но красиво мокрое или приятно мокрое. У меня бабушка вырастила, и она очень хорошо поет. И она вот мне пела то жужу на цвима, то джрелопе пела, то явнана. И вот эту песню она пела тебе перед сном? Да, обязательно. Это всегда было так. Это наслаждение. Согласен. Хорошо. Переходим к рубрике «Предметы». В рубрике «Предметы» гость, в данном случае гостья, приносит два предмета, и соведущий Катя, то есть в данном случае я, должен попробовать угадать, чем является этот предмет. И дальше гостья говорит о том, какова на самом деле суть этого предмета. Да, мы благодаря этим предметам узнаем еще что-то новое о культуре, об обычаях страны гостя. Фотографии всех предметов вы можете посмотреть в нашем инстаграме «Гусь-гусь». Так вот, что выбрала Нино? Смотри, значит, первый предмет. Что ты видишь? Я вижу красивую белую рубашку с какими-то надписями разноцветными. Все так, да. Вот такая рубашка. Как тебе кажется, к чему это? Возможно, это связано с каким-то праздником. В общем-то, это связано с специальной датой в жизни каждого школьника. Может быть, это связано с концом года? Кто-то ему расписывает рубашку? Точно. Да. Это вообще конец школы. Последний звонок. Последний звонок. Помню этот день. Ты берешь с собой белую рубашку, обязательно все в белых рубашках, мальчики, девочки, и с собой берешь разные фломастеры, чтоб тебя каждый твой одноклассник, параллельноклассник, там, учительница тебе пишет свои пожелания. Вот у меня есть такая рубашка, которая дома, когда читаю, каждый раз плакать. Хочешь настолько такие, там вспоминают тебя с первого класса, и там пишут твои, вот помнишь вот это, помнишь, ты меня затянул так. Вот на память это. Ну, это очень классная традиция. Я знаю, что в некоторых школах в Москве надевают майки, тоже расписывают. То есть это не совсем только в Грузии так делают, да. Но в Грузии это прямо абсолютно повсеместно во всех школах. Да, да, да. Да, обязательно. И все хранят потом эти рубашки. Бур-бам-ба. И второй предмет. Смотри. Это какой-то цветок в мохнатой вазе на ножке. В общем, я сам даже не подозреваю, что это. Сверху там бумажная звезда. Из-за этого я могу предполагать то, что это что-то связанное с Рождеством. Близко, близко. Даже вообще, на что похоже по форме? На елку. Да. Молодец. Интуиция. Ну, расскажи нам, Нино, что это такое? Это называется чичилаки. На Новый год у нас есть елка, и вот в столе у нас стоит вот такой чичилак, и оно делается из орешника, да. И оно получается такое пушистое, белое. Давайте опишем для слушателей, что это маленькое деревце по форме, очень напоминающее елку, на деревянной палке, да, да, такие да. Как бы кудрявые веточки белые. Да, да, это какой из дерева. Это из дерева, как из что? Палки. У овечки. Как у овечки. И она маленького размера обычно. Да, ее ставят на стол. На стол и вешают там. То есть есть и елка на Новый год, да, да, и да. Есть вот и это есть чичилаки. Да, есть чичилаки, как у нас должно быть на столе обязательно козинари. Это сладость, которая вот делается орехи и мед. Это обязательно. 31 числа обязательно должно быть в каждом доме, чтобы был вот этот запах. И вот обязательно должно быть сациви, и обязательно должно быть вот чичилаки тоже. Но еще столько всего, но вот это угу. Вот. Понятно. И это дерево стоит. И потом вот 19 числа его убираем. Но его же нельзя просто выкинуть. Сжигаем. Чичилаки, да, сжигаем. Нужно обязательно сжечь. Да, да, что все плохое унес с собой. И что все хорошее осталось у тебя дома. А где сжигают? Куда? Вот во двор выходят во и двор. Там сжигают? Да. И там такое фаер-шоу, все сжигают вместе чичилаки. Да, я в этом году в Москве чуть не устроила тоже такое. Во дворе вынесла у нас. И ищу. Ну хорошо, все плохое ушло, значит. Ну да. А у нас есть еще такая традиция на Новый год, не только чичилаки, называется мекбле, человек, который зайдет в твой дом. То есть первый человек, который зайдет в дом, должен быть каким-то счастливым, удачным, да, чтобы да, принести да, чтобы... в дом удачу. Да, да, да, да. Угу. Поэтому надо очень внимательно следить, кто к тебе первый зашел. Поэтому у нас, поэтому дети всегда заходят, дети, они всегда счастливые, с улыбкой, там, легкие. И я и с сестрой тоже так же бегали в корзинке в руках и по соседям. Чик-чик-чик. Вот у себя ты встретила. И угу. потом мы до этого дети договаривались во дворе, что ну кто какой подъезд идет. Ага. У нас вот большой двор. И вот все дети, вот тоже 12, как родители гуляют, так и дети ходят и гуляют. Потом возвращались где-то около 3 ночи домой. А с огромной корзинкой там очень много было сладостей. И вот. Слава, слава. И наша финальная. Да, наша финальная рубрика угу. «Слова». Тут мы всегда спрашиваем нашу гостью, какие нам нужно знать слова самые важные. Спасибо, пожалуйста, до свидания. Угу. Ну и еще какие-то, если нам хочется узнать. Вот, например, Федь, ты что бы хотела узнать на грузинском? Я очень люблю козлов и баранов. Угу. Да. Вот, и у меня к вам такой вопрос. Как будет по-грузински козел или баран? Цхвари. Это баран, а козёл – тха. Спасибо. Тха? Да. Тха. Классное какое слово. Я знаю, как будет спасибо. Мадлоб. Мадлоба. Мадлоба, да. Мадлоба. И диди мадлоба. Большое спасибо. Да. Диди мадлоба. Здороваются гамарджоба. А, еще я знаю, как спросить, как дела, между прочим. Это рогорахар. Рогорахар. Рогорахар. А, каргат, отвечает. Да, каргат. Хорошо. Бур-бам-ба. Кажется, мы подошли к концу. По-моему, картинка Грузии должна была сложиться у наших слушателей. Федь, какая картинка? Я при себе представляю то, что там до сих пор выглядит немного как в каком-то средневековье, то, что там старенькие улочки, много разных забегаловок, в которых продают то что-то хлебобулочное, то какие-нибудь хингали, то еще что-нибудь. Во дворах люди сжигают маленькие овечьи елки, которые называются чичилаки. И очень много проводят время в гостях и за столом. Поют песни, говорят тосты и очень вкусно едят. Естественно. Естественно. Супер. Сколько я там уже рассказала, то, что я хочу в Грузию? Родители уже будут знать, что мне на день рождения следующий дарить через год. Да, билет в Грузию. Да, именно. Тем более у тебя там живет тетя, тебе есть к кому поехать. Да. Супер. Ну что, я очень тоже люблю Грузию. Надеюсь, еще там побываю не один раз. И желаю этого всем нашим слушателям. Спасибо огромное, Нино. Вам спасибо. Мы еще рассказали это все очень мало. Спасибо, Федя Ко. Спасибо, да, Нине Ко. Спасибо, Катя Ко. Да. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру Кире Вайнштейн, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, фактчекеру Евгению Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии «Резонант Артс».